Со времен уральского инцидента прошло уже несколько месяцев, но инцидент не был забыт. Более того, люди бились над его расшифровкой и возможностью повторения. Возможность быстрого роста силы и обретения бессмертия за счет жизни других существ будоражила умы военачальников. Однако, понять технологию чужой расы было непросто. В условиях полной секретности военные не могли привлечь к делу достаточно интеллектуальных ресурсов. Дело застряло и скорее всего так бы и осталось незаконченным, если бы не появление проводника Хаоса и его новых союзников. Игнат продолжал нести перемены. Даже не осознавая этого, он помогал людям делать свои первые осознанные шаги по пути Хаоса. Глава 27. Кристина многого не знала, но полученной от нее информации было достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Игнат начал собирать по кусочкам общую картину происходящего, словно пазл. Если все это было правдой, то план вызывал восхищение. Одним разом войсковое начальство хотело закрыть несколько задач, и закончить борьбу за власть, и очистить Москву от тварей, и поглотить энергию масштабного жертвоприношения. Трех зайцев одним ударом, подумал он про себя, недурно, недурно. Вот только уж больно хрупкий план. Сделать все это своими силами военные не могли, их научные ресурсы также были ограничены. План никогда бы не смог быть реализован, если бы вовремя не появились инсектоиды, а за ними и пастырь. Словно сам дьявол, новые союзники дали людям в руки все необходимые для реализации задачи. «Хорошо», — ответил Игнат Кристине. «Что ты хочешь сделать?» «Спастись для начала», — ответила женщина. «А потом мы прервем ритуал». «Прервать?» — удивился Игнат. «Разве тебе не на пользу, если военные будут убивать политиков?» Победа военщины, несмотря на тяжелое состояние, Кристина выразила яркое отвращение. «Это хуже всего». «Хорошо», — хмыкнул Игнат. «Какой план?» «Сначала мы вместе разберемся с преступниками», — ответила женщина. Игнат при словах «мы вместе» испытал закономерный скептицизм. Даже в тяжелом состоянии Кристина слишком много на себя брала. «У меня хватит силы на ментальный удар», — продолжила она, поясняя свою мысль. «Ты обезвредишь их, пока они будут под воздействием». Игнат прикинул варианты. Из четырех только двое были боевиками. Сканер был раскачан в разведывательные навыки, маскировку и защиту, но не имел никаких атак. Сапер, что носил кличку Малый, и вовсе был хаоситом низкого уровня. Он машинально посмотрел в сторону тоннеля. Монстры еще были не в зоне действия взора, но долго ждать их не придется. «Идет», — кивнул Игнат. «Начинай, как будешь готова». Решительности Кристине было не занимать. Игнат увидел, как вспыхнула сигнатура менталистки, готовя удар. Сам он потянулся к источнику хаоса и ускорил разум, обдумывая атаку. Сейчас он приготовился поддержать Кристину, видя, как та почти подготовила атаку. А дальше все пошло не по плану. «Ах ты, сука!» — послышался рык Борзова, стоящего рядом с девушкой. Что-то ощутив, он просто размахнулся и сильно пнул менталистку по голове. Это прервало ее атаку и отправило девушку в полуобморочное состояние. «Блядь!» — мысленно ругнулся Игнат. Он уже зачерпнул силу и был готов применить атаку. «Че случилось?» — спросил сканер. «Это чудить хотела?» — рыкнул Борзой, продолжая наносить удары менталистке. Невольно все отвлеклись на происходящее, глядя, как разошедшийся вояка забивает беззащитного человека. Игнат выбрал именно этот момент, чтобы напасть, пока сенсор не ощутил энергию ледяного аспекта. В кромешной тьме вспыхнул холодный синий свет. От концентрации ледяной аспект походил на пламя. Его синие языки охватили державшего вход боевика. Тот успел применить защитный навык, покрывшись чешуей, и пережил атаку, но потерял боеспособность. Мощь удара была слишком высока. Игнат тут же ударил по нему кинетическим щитом, выбрасывая внутрь помещения. Вслед за ним в ход пошел аспект света, ослепляя людей внутри. На этом эффект неожиданности закончился. Сканер применил навык энергетического щита, по которому растеклась новая атака. В следующий момент Игнат рванул в сторону. Стену вышибло вперед, и она разлетелась на куски. Ослепший Борзой бил наугад, но едва не попал. «Бля», — сжал зубы Игнат. Он подумал, что стоило просто накрыть всех одной атакой и плевать на Кристину. Сейчас уже было поздно. Игнат ударил кинетическим щитом по защитному куполу сканера. Тому явно пришлось туго, но атаку он сдержал. Пробить его щит удалось бы со временем, но каждая секунда была на счету. «А если так?» — подумал Игнат. Он развернул область контроля на всю комнату впереди и сконцентрировался на сканере. Экономя ментальную энергию, лишь чуть надавил, дестабилизируя энергетику человека. Это хватило, чтобы щит замерцал и развеялся. Веном, который только этого и ждал, засев на потолке, тут же рванул внутрь помещения. Все, что успел сканер, это вытянуть руку, пытаясь защититься от монстра. В следующий момент черная слизь облепила его с ног до головы. «А-а-а!» – послышался полный паники крик, тут же захлебнувшийся. Увидев это, Борзой окутался энергией ядовито-фиолетового цвета. Ускорившись, он побежал к своему напарнику, пораженному веномом, но был настигнут ледяной сферой Игната. Кедров уже предвкушал победу, но не тут-то было. Ледяной аспект лишь бессильно растекся по покрову из фиолетовой энергии, не задев вспышника. Отмахнувшись от атаки Игната, он подбежал к сканеру. Без всякого страха потянулся рукой, стараясь очистить лицо своего напарника. Игнат резко ощутил боль венома. Фиолетовая энергия обжигала его, мгновенно уничтожая черную слизь. Монстр тут же покинул тело жертвы и рванул в сторону. Открылся ужасающий вид на тело сканера. Веном успел растворить его кожу, открывая взгляду истекающие кровью мышцы. Лицо человека отсутствовало, открывая пустые глазницы и кости черепа. Сизая требуха выпала из живота и растеклась по полу. «Сёма!» – закричал Борзой. Его напарник лишь открывал безгубый рот, но так ничего и не ответил. Он проживал свои последние мучительные секунды жизни. «Сука, а-а-а!» – в ярости закричал Борзой. Он вскинул голову и заметил улепетывающего венома. В это время черная слизь подползла к замершему Игнату и залезла на него. Под удивленным взглядом Борзова она растеклась и впиталась в скафандр. «Ты кто такой?» – крикнул военный. Несмотря на ярость, он опасался нападать на столь странного врага. Вид того, как веном залез на Игната и растекся по броне, явно впечатлил его. Игнат также не атаковал, пристально изучая фиолетовую энергию, защищающую врага. Навык был универсальным. Он ускорял пользователя, давал защиту от энергетических атак и вместе с этим выжигал все, до чего мог дотянуться. Игнат еще раз посмотрел характеристики Борзова. Инициированный хаосом, Борзой, человек, уровень силы, 16 уровень, дары и особенности, испепеляющий покров, тело воина, дар боевых рефлексов, дар рывка, дар выносливости, дар чувствительности, способности, испепеляющий покров, временное усиление тела, рывок, выносливость, пассивное, статус, ярость, напряжение. «Я тебя спрашиваю», — рыкнул еще раз Борзой, — «что ты за тварь?» Словно подтверждая его ярость, фиолетовая энергия, окружающая человека, вспыхнула ярче, освещая темный коридор. «Я тот, с кем ты не закончил. Там, на аэродроме», — усмехнулся Игнат. «Вот я и пришел уладить наше дело. Ты, это ты». В голосе Борзова ощущались потрясение и злоба. «Гнида, а ведь я говорил, что тебя надо на глушняк. Я таких чую сразу». Игнат не спешил начать бой. Он решил вступить в диалог, чтобы выиграть пару лишних мгновений. Пока он наблюдал за навыком покрова, в его голове родились намеки на идею, как завершить технику универсального щита. Жаль, что так не вовремя, закусил от напряжения губы Игнат. Борзой был очень неудобным противником. Его щит требовал времени на то, чтобы его пробить, а сам враг был очень быстр. Стараясь быть незаметным, Игнат начал готовить атаку. «Ты, сука, сейчас будешь кишки свои жрать». Начал было угрожать военный, но резко замолчал. Почувствовал атаку. Понял Игнат. Дальше все решали доли секунды. Борзой размазался от скорости, уходя в рывок. Одновременно с ним Игнат разнес ближайшую колонну, отделяя себя от противника барьером из разлетающихся кусков гранита. Именно на них и налетел противник. «А-а-а!» По залу разлетелся крик боли. Борзый разметал преграду, но потерял импульс рывка и явно получил повреждения. Раненый и замедленный, он все равно бежал вперед, стремясь настигнуть Игната. Сжав зубы от напряжения, тот ударил чистым хаосом в упор. Поток красно-синего пламени тут же начал разъедать защитный покров, но слишком медленно. Навык Борзова вновь сработал на отлично, защищая хозяина. Большего Игнат не успел. Противник сбил его с ног и сам упал сверху. «Мразь!» – закричал Борзой, нанося удар. «За все, сука, ответишь!» Игнат принял атаку на запястье доспеха и услышал шипение от прожигаемой брони. После прошлого повреждения защита скафандра ухудшилась. «Бля!» – Игнат закусил губу от боли. Фиолетовая энергия попала под броню и начала жечь плоть. Не обращая внимания, второй рукой Игнат принял еще несколько ударов. Наконец хаос почти прожег фиолетовый покров врага. «А-а-а!» – Борзой закричал от боли, но продолжал наносить удары, и все же он ослабил контроль, позволяя Игнату двигаться. Освободившийся рукой Кедров обнажил клинок, что когда-то принес из хаоса, с размаху вогнал его в бок Борзова, и сразу же подал по лезвию ледяной аспект. Борзой дернулся и прекратил атаку. Его глаза, полные яростной ненависти, замерли, а через мгновение покрылись изморозью. Вслед за ними все тело человека сковал иней. Фу, бля. Игнат спихнул с себя тело врага. Он ощущал глубокое удовлетворение от убийства ублюдка. Хотелось сказать что-нибудь пафосное, но времени на это не было. Вдруг он забеспокоился, когда не ощутил прилив энергии, но Борзой был мертвее мертвого. Прямо на глазах Хаосита от его тела отделилась алая энергия и закружилась в воздухе, уходя вверх. «Жертвоприношение забирает энергию от убийств», — отметил Игнат. «Ритуал работает. Веном, ты как?» — спросил Хаосит, прислушиваясь к монстру. От твари исходило ощущение страдания, но состояние монстра было не критическое. Поднявшись, Игнат направился к пролому в стене, где оставалась Кристина и последняя из группы военных. «Не подходи!» — отвлек его крик из пробитой стены. «Иначе я убью эту суку!» Аккуратно заглянув за пробоину, Игнат увидел последнего противника. Тот забился в угол и держал перед собой Кристину, взяв ту в заложницы. «Не подходи, бля!» — вновь закричал он. «Одно движение, и я убью девку!» Игнат замер, думая, что делать, но вмешалась сама судьба. «Рарррр!» Громкий рык огласил своды подземного убежища. Из тоннеля вырвались две твари и тут же сцепились друг с другом. За ними вылез монстр еще крупнее. Походя, он разорвал одну из тварей и пошел вперед, в сторону прошедшей битвы. За его спиной маячили сигнатуры прочих тварей. Все замерли, осознав происходящее. Игнат думал лишь мгновение, после чего тут же окутался аспектом сокрытия. Монстры были опьянены энергией жертвоприношения и рвались наверх. Поэтому остаться незамеченным было реально. «Быстрее взрывай тоннель!» — закричала Кристина удерживавшему ее мужчине. «От поры твари мы отобьемся!» То ли согласный с ней, то ли одурманенный менталисткой, сапер побежал к оборудованию, стоявшему неподалеку. Оно было экранировано, поэтому пережило битву и функционировало. Сапер почти добежал, когда Игнат одним ударом остановил его. «Нет», — произнес он, — «ритуал должен идти по плану». Две пары наполненных ужасом глаз посмотрели на него. «Ты», — начала была Кристина, но замолчала. Отвернувшись, она выбежала из комнаты и помчалась по широкой лестнице, ведущей наверх. Оглянувшись напоследок, сапер побежал за ней. Не прошло и пары секунд, как вслед за ними вверх метнулся крупный силуэт. Наблюдавший за всем Игнат увидел, как затухла аура военного. Кристина, использовавшая его как приманку, продолжила путь наверх. «Беги, девочка, беги», — подумал Игнат. Сам он замер без движения в углу, сконцентрировавшись на поддержании аспекта сокрытия. Баюкая раненую руку, он наблюдал, как мимо него проносятся твари. «Если наши защитники решились на ритуал», — подумал Игнат, — «то кто я такой, чтобы мешать их планам?» «Верно», — замерев, он наблюдал, как мимо него по ступеням вверх проносится монстр за монстром. Тем временем поток тварей из тоннеля лишь нарастал. Абсолютно разномастные твари, изредка рыча друг на друга, словно обезумевшие, ломились наверх, к ритуалу. На город опустился вечер, небо начало темнеть. В это время в столице происходили странные вещи. Колонны бронетехники и живой силы начали стягиваться к Кремлю. Жителей города, наблюдавших за этим, охватила тревога. Все понимали, что происходит неладное, но что? Неужели борьба во власти стала такой жестокой, что обернется кровопролитием? Если и так, то зачем так много военных сил? Еще больше люди удивились и испугались, когда увидели идеально ровные шеренги инсектоидов. Двигаясь синхронно, словно роботы, они также скрылись за стенами из красного кирпича. Что же там происходит? Этим вопросом задавались все, но никто не смел высказать его вслух. Ответить на него не помогало ни радио, ни телевидение. Люди заперлись в своих домах и сидели тихо, ожидая развязки событий. Те, чьи окна выходили в сторону Кремля, с тревогой наблюдали за происходящим. Они первые увидели странные алые всполохи в небе над центром города. В зале, где все началось, запертые богачи уже потеряли надежду найти выход. Ослабленные и потерявшие волю к жизни, они лежали и сидели повсюду, ожидая своей участи. Здесь, во тьме обесточенного зала, их жизнь приближалась к концу. Несколько человек уже погибли, не от жертвоприношения, а от банальной тупости соплеменников, что пытались идти по головам, спасая свои задницы. Один из политиков, в отчаянной попытке спастись, снова и снова слабыми пальцами тыкал в кнопки своего дорогого смартфона. Карма сделала свое дело. За те месяцы, когда надо было помогать стране, восстанавливая жизненно важные ее функции, он, как и все его коллеги, занимался лишь спасением себя любимого. И теперь очередной банальный сбой связи не позволял ему даже позвать на помощь. Под потолком в воздухе колыхалась алая марева. От высокой концентрации энергия не просто перешла в видимый спектр, она стала почти физически ощутимой. Алая энергия давила ментально, одновременно вытягивая из жертв остатки сил. Снаружи послышался грохот стрельбы. Сначала работало одно орудие, но потом его поддержало множество других. Вскоре от грохота начало закладывать уши. Внезапно где-то неподалеку послышалось утробное рычание. Оно излучало такой голод и злобу, что от одного звука все забыли, как дышать. В следующий момент запертые двери и часть стены разлетелись в мелкие щепки. Тела хлынули в проем, а по ним в зал влез монстр, похожий на осьминога. Весь израненный, он сочился отвратительной синей слизью, и явно был озлоблен и готов нести смерть. Люди закричали от ужаса. Кто-то то упал в обморок, окончательно лишившись сил. Иные закрывали глаза, не веря, что все это с ними происходит. Даже те, кто бывал в кошмаре, не видели подобного. Там их всегда оберегали плебеи, за деньги в реальности готовые калечиться и даже умирать во сне. Мужчина с телефоном в руках тоже уставился на монстра. В его голове возникло четкое понимание, что это конец. Взметнулись покрытые слизью сизые щупальца, насыщенные убийственной энергией, и тело несчастного разметало по залу мелкими ошметками и кровавой пылью. Невысокий статус, ни деньги его не защитили. Монстр рванул вперед, размахивая своими уродливыми конечностями. Все вокруг превратилось в кровавую мясорубку. Люди погибали, разрубленные на куски. А над всем этим веяли протуберанцы светящейся энергии, что только набирали яркость, уже прорываясь через своды зала. Вскоре вся центральная часть Москвы замерла в ужасе. Грохот оружия не замолкал ни на минуту. Никто не знал, что происходит в Кремле, но это что-то пугало людей до безумия. В какой-то момент к странному сражению подключились даже вертолеты. Их авиационные пушки работали по цели. Версии о борьбе власть имущих быстро развеялись. Уж больно серьезный бой шел. Однако в какой-то момент произошло нечто странное. В небе над Кремлем появилось алое свечение. Быстро набирая яркость, вскоре оно напоминало уже гигантское око, словно наблюдающее за городом. Под его надзором сражались люди, инсектоиды и монстры. Это была смертельная битва, где призом была сила. Глава 28. Немногим ранее. «Быстрее, быстрее!» — рычал злой Старлей, наблюдая за бронетехникой. Позиции были подготовлены. Личный состав четко знал, что делать. И все равно времени, как всегда, не хватало. А ведь скоро все должно было начаться. Внезапно ожила рация. «Юг-1! Юг-1!» — произнес требовательный голос. «Доложи обстановку!» Старлей сжал зубы. Из-за того, что один БТР заглох, по закону подлости перегородив дорогу в самом неудобном месте, они задерживались. Технология экранирования бронетехники от излучения все же давала сбой. «Я Юг-1», — ответил он, поднеся рацию к лицу. Почти на позиции. Он не соврал, но правду приукрасил. Сильно приукрасил. «Принял, Юг-1», — произнес командующий. «Поторопитесь. Отсчет, минута. Блять». Лейтенант сжал зубы. Он перевел взгляд вперед, на подотчетную территорию. «Скоро здесь будет жарко». Подземные коммуникации охватывали весь кремлевский комплекс. Прорыв твари ожидался в нескольких местах, поэтому военные силы были разделены на несколько фронтов. Ему предстояло защищать одно из самых опасных мест. Совсем рядом, в кремлевском дворце, находилась приманка, которая обязательно привлечет к себе монстров. «Нет, не самое опасное», — подумал он, переводя взгляд на кремлевский дворец. «Там похуже будет». Старлей нервно осмотрел позиции. Несмотря ни на что, они были готовы, насколько это было возможно. Его мысли оборвала вновь ожившая рация. «Харлов». От напряжения начальник штаба отбросил регламент переговоров. «Принимай». «Идут, мрази». Стоявший рядом помощник сделал жест рукой. Позиция Старлея окуталась едва заметным сероватым маревом. Вслед за ним защитные техники применили еще несколько сверхов. К сожалению, защитить все позиции они не могли. Сверхи защитного типа в армии были одними из самых востребованных, но и редких. Кивнув щитовику, Старлей устремил свой взгляд вперед, где на серой плитке площади были установлены красные флажки. Ровно в этот момент яркая вспышка заставила его спрятаться за баррикаду из наваленных мешков с грунтом. Бабах! Плотная взрывная волна ударила по перепонкам. Монотонный звон в ушах приглушил остальные звуки. Выглянув за баррикаду, Старлей увидел, что ровно по разметке флажков площадь перед дворцом обвалилась, образуя воронку. Старлей приподнялся было, желая заглянуть вниз, как «РРА». С громким рыком на площадь выпрыгнула тварь, похожая на велоцираптора, только огромная. Длинный хребет блеснул в алых отблесках разгорающейся аномалии, хвост вдарил по баррикаде. Тварина неестественно широко разъявила пасть, и в глубине ее глотки начал формироваться яркий сгусток энергии. «Огонь!» – закричал Старлей, не дожидаясь активации неизвестного навыка. Десятки направленных в сторону твари стволов грохнули одновременно. Сгустившуюся темень осветил неверный свет вспышек. Округу огласило громкое эхо стрельбы. Монстр от неожиданности и боли захлебнулся собственным огнем, но затем встряхнулся, окутался темно-синим щитом и рванул вперед, желая отомстить. Однако совместный огонь множества крупнокалиберных орудий не оставил ему шансов. Щит развеялся в считанные мгновения. На серую плитку полетели ошметки плоти и брызнула кровь. Монстра практически растерзала на куски от плотности огня. Тут же в воронку полетели гранаты. Послышались глухие хлопки взрывов, но, похоже, они ушли впустую. Больше никаких монстров в обвалившемся подвальном входе не оказалось. Растворилось вдали эхо последних взрывов. На площади воцарилась тишина. Юг-1. Юг-1, сквозь звон в ушах Старлей услышал крики рации. Доложить обстановку. Машинальным движением он потянулся к переговорному устройству, но не успел. В этот раз твари полезли тихо, не тратя силы на рев и вопли. Сразу несколько силуэтов мгновенно выпрыгнули из недр подвальных помещений. Эти защиты не имели. Просто и незатейливо рванули вперед, чтобы в один миг умереть. Тут же в глубине воронки что-то сверкнуло. Башню стоящего рядом ПТРа вмяло в корпус. Саму машину развернуло на бок так, что она погребла под собой несколько сидевших на броне солдат. Послышались истошные крики раненых. Эта атака словно стала спусковым крючком. Из глубины взорванного котлована рванули новые монстры. Наметив себе цели, они рванули вперед. Следующие мгновения боя для Старлея слились в набор фрагментов. Он стрелял по тварям, прятался за укрытие от слепящих глаза навыков, вновь стрелял и отдавал какие-то приказы. В себя его привел сильнейший удар в грудь. Отлетев на несколько метров в сторону, Старлей согнулся калачиком, не в силах вдохнуть. В глазах потемнело от боли и нехватки кислорода. Эррррррррр. Старлея обдало смрадом гнилой плоти. Сверху над ним нависла ужасающая морда. Он сделал попытку выхватить из кобуры пистолет, но не смог, обнаружив, что у него по локоть отсутствует правая рука. Ну, вот и все, в голове возникла удивительно спокойная мысль. Отмучился. Он выдохнул, смиряясь с судьбой, но в это время в монстра врезалось что-то темное. Черные, как сама тьма, клинки мгновенно рассекли тварь на куски. Старлей отбросила в сторону. Искалеченную руку прострелила ужасающей болью, заставляя сознание вернуться к реальности. Он ошалело осмотрелся, стараясь понять, почему еще жив. Тварь, что чуть не сожрала его, лежала здесь же, изрубленная на куски, а сверху над ней возвышался замерший инсектоид. Защищенный матово-черной броней, он походил на сгусток тьмы. «Леха, держись!» Со стороны подлетел щитовик. «Ща все будет!» Найдя медицинский жгут, он зубами разорвал упаковку. Обхватив им культю, он перетянул конечность. Старлей сжал зубы от жуткой боли, но сдержал крик. «Ну вот», — хмыкнул напарник, — «жить будешь». Не обращая на него внимания, офицер встал и осмотрелся. Еще недавно аккуратные позиции превратились в поле прогремевшей битвы. Все 5 бронемашин были уничтожены. Тут и там лежали мертвые твари, павшие от огнестрельной атаки. Среди всего этого побоища замерли несколько инсектоидов, очень вовремя пришедших на помощь. «Кажется, не так уж и много погибло», — подумал Старлей, заметив, что экипажи машин здесь же, хотя да, 200-е есть. Только сейчас он обратил внимание на то, что несмотря на паузу, стрельба не стихала. Оглядевшись, офицер обнаружил, что в разных частях кремлевского комплекса идут горячие бои. Слышались отдаленные крики людей и рычание монстров. Стрекот вертолетных винтов заставил его поднять взгляд вверх. Вертолета в темном небе он не заметил, зато увидел кое-что другое. Прямо над центром поля боя небо будто налилось красноватым свечением. Долго пялиться на странное зрелище он позволить себе не мог и торопливо начал раздавать приказы, восстанавливая боеспособность их позиций. Да, они потеряли часть личного состава и бронетехнику, зато вместо них на помощь пришли инсектоиды. «Еще повоюем, сука», сжав зубы, подумал офицер. Он ощущал странное воодушевление. Исчезло беспокойство по поводу потерь товарищей и всего остального. Напитанный каким-то упоительным запахом, воздух дарил ему силу и бодрость через каждый вдох. Человек словно забыл о боли, об усталости и потере руки. И кажется, все остальные вокруг ощущали то же самое. «Твари лезут», — закричал один из наблюдателей. На этот раз в его голосе не было отчаяния и страха. Нет, казалось, он был доволен тем, что вновь может окунуться в битву. Вновь загрохотали выстрелы, замелькали клинки инсектоидов, измазанные в крови твари. Люди сражались, ощущая странное упоение боем. То же самое происходило и в других частях Кремля. Сегодня это место превратилось в маленький филиал войны хаоса. Небольшая репетиция перед чем-то несравненно большим. Люди, инсектоиды и прочие твари несли смерть и гибли сами, щедро отдавая свою силу. А высоко в небе, будто медленно наливалась энергия и кроваво-красное сияние. Недалеко от эпицентра боя, в тщательно охраняемом помещении происходили странные приготовления. Здесь стояли опутанные проводами биокамеры. Через подключенные трубки они собирали в себя алую энергию жертвоприношения. Так копилось внутри артефактов, чтобы быть поглощенной избранными. Последние находились здесь же. Десяток людей разных возрастов. В некоторых из них случайный наблюдатель мог бы узнать влиятельных лиц государства. Всех их объединяла та или иная связь с военными структурами. Однако вопреки ситуации, лица людей не излучали удовлетворения и довольства. Напротив, все они были напряжены и сосредоточены. «Нашествие тварей куда больше, чем мы думали», – озабоченным тоном произнес один. «Если это продолжится, наших сил не хватит», – спокойно, – произнес мужчина с резким голосом. «В нужный момент мои люди подорвут тоннель, отсекая поток тварей. Мы здесь разберемся». «Ладно», – произнес еще один. «Тогда давайте начинать». Он повернулся к биокамерам, давая понять, о чем речь. Те уже как раз накопили в себе достаточно энергии. «Начинаем», — кивнул обладатель резкого голоса. Все молча открыли контейнеры и достали оттуда светящиеся сферы. У каждого был свой оптимальный набор синергирующих друг с другом даров. С подбором их комбинаций человеческим владыкам помогла ведающая. Разумеется, это были не дары на какие-то боевые способности. Нет, это были способности для многозадачности, обработки информации и распоряжения людьми. Военачальники готовили из себя единый аппарат управления государством. Они желали стать владыками, что преодолеют смертные ограничения. Поглотив дары, они молча разошлись по своим биокамерам. Вскоре все замерли, погрузившись в вязкую прозрачную жидкость. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую приглушенными звуками стрельбы, доносившимися снаружи. Присутствующие в комнате ученые запустили процесс. Алая энергия начала насыщать жидкость в биокамерах. Через нее, словно через проводник, она медленно насыщала тела будущих владык страны. Если бы здесь присутствовал Игнат, то увидел бы, как уровень этих людей начал медленно расти. Процесс продолжался с полчаса, когда в комнату вошел майор средних лет. Подойдя к биокамере, где лежал обладатель резкого голоса, он коротко отчитался. Остальные присутствующие невольно вышли из состояния транса, заинтересовавшись происходящим. Новость, что принес посыльный, явно была важной. «Что случилось?» – спросил обладатель беспокойного голоса, стоило майору покинуть помещение. «Группа заслона в метро не отвечает», – после паузы ответил крупный военный. «Те, что должны сделать подрыв». Эта информация вызвала беспокойство у остальных. «И что теперь? Что делать?» В несколько голосов начали они задавать вопросы. «Спокойно», – прервал их мужчина. «Наш план надежен и допускает множество вариантов. И все-таки», – настаивал один из присутствующих. «Что будет, если тоннель подорвать не смогут? Если тварей станет слишком много, нас страхует этот пастырь», – ответчик постарался говорить уверенно. Хотя на самом деле не все было гладко. В нужный момент он вмешается и решит проблему. На пару мгновений все затихли. «Не нравится мне эта тварь», — послышалось в темноте. «Уж слишком скользкая. Неужели нельзя было придумать что-то иное?» «Что?» — вызверился на него обладатель резкого голоса. «Ты не хуже меня знаешь, как мы ограничены по времени. Скоро должно начаться это сопряжение. Мы должны готовить армию. Ладно, нахмурился его оппонент. Согласен, вариантов нет. Тогда продолжим, постарался успокоить всех один из присутствующих. Сейчас мы перейдем к самой тяжелой части. Его сдержанно поддержали все присутствующие. Замерев, они продолжили поглощать энергию. Игнат забился в угол полуразрушенного помещения. Он замер и дышал через раз, занятый поддержанием на себе покрова из аспекта сокрытия. Подобное поведение было понятным, стоило только увидеть, что происходит вокруг. Из коридора метро следовал непрерывный поток тварей. Они оставили распри друг с другом и поднимались наверх, будто одурманенные. Они и есть одурманенные, поправил себя Хаосит. За эти пару десятков минут концентрация алой энергии в воздухе подскочила в несколько раз. Невольно вдыхая ее, Игнат сам ощущал, как его охватывают странные ощущения. Хотелось встать и рвануть вперед, чтобы нести смерть. Благо, рыцарь дисциплины работал, очищая разум от навязанных желаний. В отличие от Хаосита, монстры сопротивляться не желали. Они шли наверх. Оттуда Игнат слышал отдаленные звуки взрывов и стрельбы. Там явно шел жаркий бой. И останавливать его я не буду, подумал Игнат, глядя на пульт подрыва коридора, оставшийся после военных. Он заметил, что помимо неестественной кровожадности, эта сила имела все свойства энергии от убийств. Она поглощалась и копилась в теле, готовая к использованию для усиления даров. Чем больше будет энергии, подумал Игнат, тем лучше. Происходящее подтверждало все догадки. Правда, размышлять об этом сейчас было не время и не место. Игнат перевел взгляд на тварей, поднимающихся из метро, каких только чудовищ он не успел увидеть за эти минуты. Благо, те даже не пытались искать кого-то в округе, желая поскорее окунуться в битву, иначе его давно бы уже обнаружили. Что мне делать дальше? Задался он самым актуальным на данный момент вопросом. Строить из себя героя и спасать всех он, разумеется, не собирался. Куда больше интересовало получение выгоды, и здесь было где развернуться. Подожду, пока энергии не станет еще больше, подумал он. Тем более, что эти твари все равно не дадут мне сойти с места. Но уже через несколько минут поток тварей из тоннеля резко сошел на нет. Заканчиваются. Игнат резко оборвал мысль на полуслове. На него вдруг навалилось беспрецедентное давление. На мгновение сперло дыхание, а разум опустел от мыслей. Все, что Игнат мог, это лишь открывать рот, будто рыба, выброшенная из воды. Никогда он так не ощущал себя. Даже маскировка из аспекта сокрытия нарушилась, открывая его присутствие тварям неподалеку. Вот только тем не было никакого дела до человека. Они были заняты бегством от неведомого монстра, что приближался через тоннель. «Что это за?» – задался вопросом Хаосит. В этот момент из тоннеля вырвался еще один улепетывающий монстр, похожий на покрытого иглами ежа. Со своим 25-м уровнем он был грозным противником, но не сегодня. Здоровенная пасть высунулась из тоннеля и одним укусом разорвала шипастого ежа. В следующий момент показался и сам обладатель ментального давления. Твою мать! Игнат мог лишь вдавиться в угол и не двигаться. Он увидел сигнатуру такой мощи, что оторопел. Это был самый настоящий титан в мире монстров. Он двигался неспешно, как будто сознавая, что торопиться некуда, а бед все равно не убежит. Наконец, тварь оказалась напротив убежища Игната. Хаоситу открылась крупная голова на вытянутой шее. Она перешла в монструозное тело, покрытое толстой броней. Чешуя светилась по краю и слабо вибрировала, как будто намекая, что даже простое прикосновение оставит любопытного без руки. Когтистые лапы без труда превращали бетон в мелкое крошево, лишь слегка его задев. Венчал все это хвост со светящейся сферой на конце. Задев шипастым хребтом потолок, тварь недовольно встряхнулась, и внутри у нее что-то зарокотало. Да так, что у мужчины на миг зазвенело в голове, а картинка перед глазами поплыла. Похоже, голосок у твари был на высоте инфразвука. Дракон лишь задался вопросом Игнат, наблюдая, как чудовище похрустывает ежиными иглами, довольно щуря змеиные глаза. Похрустев несчастным монстром, существо также полезло наверх. Из-за крупного размера оно то и дело задевало стены, разрушая их, и на залитый водой пол тоннеля с плеском сыпался дождь из бетонного крошева. Неизвестно, заметил ли монстр Игната. Если и да, то не обратил внимания на такую мелкую вошь. Игнат встрепенулся. Скоро придет время действовать. Глава 29. Бой на территории Кремлевского комплекса был скоротечен, но очень жесток. В нескольких местах защита была сметена. Где-то на помощь пришли инсектоиды, а где-то не помогли и они. Особенно жестокая схватка произошла у Кремлевского дворца. Именно здесь был катализатор ритуала, а потому монстров было особенно много. Остальная часть тварей вылезла на поверхность через другие проходы, образованные подрывом взрывчатки. В тяжелый момент в бой вступил еще один резерв, несколько боевых вертолетов. Работая по целеуказанию, их авиационные пушки быстро разрушали щиты и броню тварей. Потери как среди людей, так и среди инсектоидов были серьезны. Однако никто не отступал, сражаясь до последнего. Страх, усталость, да и инстинкт самосохранения утратили все участники боя. Таков был побочный эффект ритуала. В какой-то момент поток тварей поредел, что моментально облегчило работу защитникам. Казалось, конец боя был близок. Оставалось лишь добить последних тварей да прошерстить территорию. Так и произошло. Когда последний монстр испустил дух, выстрелы затихли. Разгоряченные боем, будто обезумевшие люди с горящими глазами оглядывали территорию и не находили противников. «Фух!» – выдохнул кто-то, потихоньку приходя в себя. «Неужели все?» – жестокая судьба будто намеренно ожидала этого момента, чтобы нанести свой удар. Внезапно брусчатка перед Кремлевским дворцом взорвалась, разлетаясь тучей осколков во все стороны. В образовавшейся воронке что-то зашевелилось. Новый противник не тратил время на рык, он ударил сразу. Яркое зарево осветило округу. Странное, зеленого цвета пламя ударило волной, равномерно растекаясь во все стороны. Старли с позиции Юг-1 успел лишь разрядить магазин своего автомата. В следующий момент пламя настигло его вместе с подчиненными инсектоидами. Люди, бронетехника, даже камни под их ногами, все это в одно мгновение выгорело до бесцветного пепла. На этом ужасающее пламя не остановилось. Продолжая расходиться испепеляющей волной во все стороны, оно уничтожало все на своем пути. Вскоре еще несколько передовых позиций было выжжено вместе с защитниками. Наконец, пламя настигло и Кремлевский дворец. В это время в нем все еще проходил бой между силами спецназа и несколькими монстрами. Часть элиты, использованной в качестве катализатора ритуала, еще была жива. Мощь стихийной атаки мгновенно начала разрушать здания, забирая жизни всех, до кого дотягивалась. Сразу два вертолета одновременно открыли огонь, к сожалению, безрезультатно. Снаряды разрушались, не проходя через стену пламени. Неведомый монстр окружил себя огненной бурей, что защищало его от любых атак. За считанные секунды волна огня разрослась, покрыв площадь около квадратного километра, после чего остановилась. Офицеры штаба не успели выдохнуть с облегчением, как ситуация продолжила изменяться. Перестав пожирать территорию, огонь начал расти вверх и одновременно закручиваться, образуя исполинский смерч. За считанные секунды он достиг такой высоты, что стал виден с любой точки столицы, заставляя трепетать замерших в ожидании горожан. А спустя минуту столб зеленого огня уже был настолько чудовищным, что его стало видно и за пределами города. И по то и дело с боящей связи по всей стране пролетела весть, что в Кремле происходит нечто ужасное. В укрепленном подземном помещении, где разместились военачальники, царила атмосфера растерянности. Прервав ритуал насыщения, силовики смотрели через мониторы внешнего обзора за происходящим. В какой-то момент через толщу земли до них начали доходить отголоски завывания пламени. «Нам конец», — побелевшими губами произнес один из присутствующих. «Это уничтожит весь город». Ему не ответили. Все продолжали напряженно следить через мониторы за происходящим. Они и ожидали, что драконоподобное существо вот-вот применит свой навык, чтобы выжечь всю территорию дочиста. Но, похоже, у твари были другие планы. Тем временем огненная воронка достала до пылающего алым облака энергии в воздухе над Кремлем. В этот момент рост титанического навыка внезапно остановился. Жерло воронки стало похоже на раструб, что вот-вот всосет в себя кусок пространства. Все наблюдатели замерли, не понимая, почему они еще живы. Перестав расти, воронка зеленого пламени лишь подрагивала, будто под порывами ветра. Она высасывает энергию. Не веря самому себе, произнес один из присутствующих. «Думаешь?» – спросил владелец резкого голоса, напрягаясь. «Ну-ка, увеличьте изображение». Дежурный офицер выполнил приказ своих замерших в биокамерах командиров. Изображение увеличилось, открывая взглядом происходящее наверху. Тут же все убедились в правоте догадки. Кровавая энергия, накопившаяся в ходе ритуала, втягивалась в воронку и вдоль нее уходила вниз, куда-то под землю. «Кто-то жрет нашу энергию. крикнул, потеряв над собой контроль, один из военачальников. «Расхерачьте его, как, мать твою!» Эмоционально отреагировал владелец резкого голоса. Голой задницей напугать, он все вокруг выжег. Ситуация и правда сложилась неприятная. Он внешних атак неведомого монстра спасала та самая воронка пламени. Возможно, удар тактическим оружием пробил бы ее, но тогда пострадали бы и сами военачальники. Подразделения спецназа, что находились под землей, послышался паникующий голос. «Они смогут ударить по этой твари со спины, связь с ними потеряна», напомнил владелец резкого голоса. «Может навести крылатую ракету?» предложил кто-то. Совсем рехнулся, на него обернулись все присутствовавшие в комнате. «Нас же самих в кровавую жижу размотает. Ну, хоть город убережем», смутился мужчина. «Там же люди. К хуям такой патриотизм», отрезал его собеседник, и все согласно закивали. В зале застыла тишина. Нужна была быстрая и мощная контратака, пока монстр не сожрал всю энергию, накопленную в ритуале. Однако, тварь выжгла все доступные силы. Пока подойдут резервы, будет слишком поздно. «Нам нужна помощь этого чертового пастыря», произнес еще один человек. В договоре с ним оговаривалась такая возможность. «Или я ошибаюсь, этот пункт не разбирали достаточно тщательно», с неохотой признал резкий голос. «Но весточка ему уже отправлена. Кажется, на этом идеи иссякли». Подземное помещение снова утонуло в тишине. Все напряженно уставились в мониторы. На изображении было отчетливо видно, как алая энергия втягивается в огненную воронку и утекает вниз, под землю. «Неужели все плоды ритуала пожрет какая-то тварь?» «Фу!» — с облегчением выдохнул Игнат, вытирая вспотевший лоб. Монстр не заметил его. Хаосит был уверен, что в лобовом бою с этой тварью не выдержит и секунды. От незримого давления рядом с этим существом захватывало дух. «Стоит ли лезть?» – задался вопросом Игнат. Он ощущал шальную бодрость и желание действовать, как от лошадиной дозы адреналина. Хотелось рвануть вперед и погрузиться в битву, не жалея ни врагов, ни себя. Только рыцарь дисциплины сдерживал его от полной потери контроля. «На разборки власти имущих плевать», подумал Игнат. «Выступать на какой-то стороне желания у меня нет. А вот ритуал». Его размышления прервал звук, похожий на завывание ветра. Игнат невольно поднял голову вверх, однако из-за толщи стен невозможно было понять, что там происходит. «Я должен проверить обстановку», Игнат скорее убеждал сам себя, что поступает рационально, но в глубине души не был в этом уверен. Он поднялся по лестнице, оглядываясь по сторонам. Путь вывел его в широкий коридор, который расходился в разных направлениях. Похоже, раньше он использовался для обслуживания кремлевского комплекса. У стен обнаружились затоптанные остатки ящиков с алкоголем и продуктами питания. Монстры разрушили все вокруг, пока искали выходы на поверхность. «Дракон пошел туда», отметил Игнат след наиболее крупных разрушений. Путь легко можно было угадать и без них, ведь именно в том направлении ощущалось наиболее плотное давление энергии. Впереди слышалось какое-то завывание. Так воет пламя пожара на сильном ветру. Выйдя из-за угла, Игнат увидел впечатляющую картину. Коридор спереди обрывался, образуя гигантскую воронку. В ее глубине находился тот самый монстр. Он весь был охвачен пылающей аурой, защищающей своего хозяина. Монстр не двигался, задрав голову к открытому небу. Из открытой пасти вверх устремлялся настоящий водоворот огненной энергии. Поднимаясь, сила закручивалась по спирали, образуя циклопический круговорот, и терялась в темном небе. В этот момент вниз по воронке рванул густой поток кровавой энергии жертвоприношения. Алое свечение охватило монстра и тут же начало поглощаться драконом. «Он пришел похитить всю конденсированную жертвоприношением силу», — понял Игнат. Хаосит практически видел, как расплылась в блаженстве гигантская зубастая пасть. Существо наслаждалось океаном дармовой энергии. Однако процесс поддержания гигантского водоворота и пожирания силы заставил тварь полностью сконцентрироваться на своих действиях. Дракон едва ли замечал, что происходит вокруг. Теперь его можно было безбоязненно идентифицировать, что Игнат и сделал. Гвардия хаоса, древний монстр, существо, рожденное в стихии. Уровень силы, 33 уровень. Дары и особенности, закаленное в пламени тело. Природный адепт огня, живучесть древнего существа, дар ночного видения, дар острого нюха, дар рефлексов, дар плотной шкуры, способности, сопротивление физическим и энергетическим атакам, пассивное, интуитивное управление огнем, выносливость, пассивное, критическая выживаемость, пассивное, статус, эйфория, медитативное состояние, поглощение энергии. Игнат замер, осознавая всю опасность, представшую впереди. Он никогда еще не встречался со столь серьезным противником. Даже пастырь на момент их первой встречи был слабее. В любой другой ситуации Игнат бы точно отступил. Однако продолжительное воздействие энергии жертвоприношения сделало свое дело. Хаосид желал битвы, желал силы. Он видел мощь поглощаемой энергии и с каждым мгновением все больше хотел отнять ее, забрать себе. В этот момент прямо на его глазах уровень монстра поднялся на один, достигнув 34-го. Он наращивает свою силу энергии жертвоприношения, понял Игнат. Борясь с желанием броситься в атаку, он вспомнил, что после каждого 5-го уровня адепта хаоса ждет барьер в развитии. Чтобы преодолеть его, монстру понадобится сконцентрировать все внимание на себе, а значит, на несколько мгновений он полностью отрешится от окружающей обстановки. Жаждущий добычи разум Игната оттолкнулся от этого, формируя план атаки. О возможности безопасного отступления он, кажется, забыл совсем. Чем же бить такую тварь? Лихорадочно принялся размышлять Хаосид. Прикинув все варианты, он понял, что в его арсенале есть только одна сила, что не считается с уровнем врага. Чистый хаос. Этот ход еще ни разу его не подвел. Оставался только один вопрос. Как нанести удар? Игнат принялся лихорадочно размышлять, не забывая следить за ростом уровня врага. Нельзя было упустить момент. Он слишком силен. Игнат закусил губу, пытаясь найти выход. Мне не пройти огненный барьер. Вот если б у меня была такая же могучая шкура, как у этой твари. Игнат снова нервно глянул, как уровень дракона еще поднялся. Вот-вот должен был настать решающий момент. Наконец, в голову пришла идея. Он вспомнил защиту Борзова. Не щит, а покров, плотно покрывающий тело. Вот, как он стабилизирует этот навык, который не давался столько дней. Тем временем уровень дракона поднялся еще на один, и Игнат почуял. Надо спешить. Мне надо лишь преодолеть огненный барьер твари, а там уже дело техники, подумал он, выбирая траекторию нападения. Игнат сконцентрировался, обращаясь к источнику хаоса. Сейчас ему надо было быстро сделать то, что раньше так и не удалось. Нужно было срочно создать чертов щит. Сейчас или никогда, подумал он, я смогу. Разум был охвачен шальной уверенностью в своих силах и жаждой рвануть в бой. Игнат ощутил, что переходит в какое-то новое, незнакомое состояние. Вокруг исчезло все, что мешало мыслить. Мир упростился, остался только он, замерший впереди драконной задача, что не давало вступить в бой, а в бой хотелось нестерпимо. Он посмотрел на свою руку, концентрируя в ней энергию. Ладонь вспыхнула пламенем, переливающимся разными цветами. Продолжая первый успех, Игнат начал распространять его по всему телу, формируя участки контакта, стабилизирующие щит. Наконец, процесс был завершен. Разноцветный покров и не думал разлетаться. Щит получился потрясающим. Вот только, Игнат перевел взгляд на монстра, оценивая плотность его огненного покрова. Она явно превышала возможности навыка Игната. Все-таки разница в уровнях давала о себе знать. Но немного времени у меня все же будет, понял Хаосид. Рискну, надо лишь преодолеть защиту. Более не отвлекаясь на пустые опасения, он напитал свой покров энергией и уже на ходу начал готовить атаку. Вскоре в его руке переливалась ало-синяя звезда Хаоса. Чистый концентрированный пучок энергии – это то, что было нужно. А теперь пора, мелькнула в голове последняя мысль. В следующее мгновение Игнат на полной скорости врезался в стену зеленого пламени. В первый момент пламенный покров едва не стер его защиту. Помогла бешеная жажда битвы, отрешившая Хаосита от всего, кроме своей цели. Игнорируя оглушительно ревущее вокруг пламя, восстановил контроль над щитом. Затем, форсировав физические силы, рванулся вперед, преодолевая давление. Получилось. Он пробился. Оттолкнувшись от лапы монстра, Хаосид подпрыгнул вверх, зацепился за крупный шип на плече дракона и оказался прямо перед его пастью, с головой окунувшись в поток кровавой энергии. В этот момент его бросило в жар, а мысли помутнели. Пришло какое-то безумное, запредельное блаженство от дармовой силы. Игнат едва не забыл, где он находится. Но рыцарь дисциплины и новый защитный покров частично сдерживали давление. Перед лицом Хаосита находилась морда твари. Широко разинув пасть, она поглощала кровавую энергию и, кажется, пребывала в такой же эйфории, что одолевало и человека. На это Игнат и рассчитывал. Он зашвырнул пучок чистой первостихии в пасть монстра. Навык закрутило в вихре кровавой энергии. Чудовищный дракон даже не заметил, как проглотил свою смерть. В следующий момент глаза твари сверкнули. Обеспокоенный странным ощущением, дракон мельком оглядел пространство и, наконец, обнаружил Хаосита. Игнат отчетливо ощутил, что его сейчас прихлопнут. Однако Хаос был быстрее. Внезапно монстр вздрогнул. Он ощутил, что что-то идет не так, но было уже поздно. Первостихия, попавшая в незащищенное нутро, была беспощадна. Все внутренние органы в одно мгновение оказались поражены скверной. Эрэрэрэа! Монстр дернулся, и полный страдания рык пробился сквозь щит Игната, больно ударив по барабанным перепонкам. Туша твари затряслась, и мужчина полетел вниз, скользя по шипастой лапе. Первостихия уже поразила органы твари и быстро приближалась к мозгу. Дракон ощутил, что погибает. Агонизируя, он открыл глаза и нашел взглядом Игната. «Ты умрешь!» На Хаосита навалился ментальный посыл запредельной мощи. В другое время он бы замер от этого, но сейчас палящая в жилах жажда убийства не позволила остановиться. Ощущая, что находится под атакой, Игнат активировал артефакт, подготовленный заранее. Преломляющий щит, расходуемое, создает вокруг пользователя щит, способный отвести в сторону три атаки, не работает против атак мета-существ. Силуэт Игната замерцал, становясь словно зеркальным. Тут же его накрыла вспышка огненной стихии. Мощь, что в одно мгновение расплавила бы танк, бессильно стекла по его фигуре. Увидев, что удар не достиг цели, тварь испустила крик ярости. В нем смешалось и нежелание умирать, и осознание неизбежности. В следующее мгновение глаза дракона лопнули. Из опустевших глазниц и пасти побежал гной. И все же дракон успел сделать свой прощальный подарок. Открыв пасть еще шире, он изрыгнул из себя поток расплавленных хаосом внутренностей, а вместе с ним и всю кровавую энергию, что успел пожрать. Игнат лишь машинально вскинул руку, словно пытаясь закрыться от концентрированной энергии. Тут же его сознание затопило безумная боль. Навык щита не выдержал и распался. Обожженная в битве с борзым кисть будто по локоть окунулась в кипяток, искореженная в этом месте броня больше не справлялась со своей задачей. Игната накрыло волной энергии. Разум человека окончательно помутился под давлением жертвенной силы. Нашедшая себе нового хозяина, она широким потоком вливалась в Хаосита, грозя неминуемой гибелью. Неизвестно, сколько времени прошло. Сознание вернулось к реальности от потока чистой силы, пришедшей от погибшего дракона. Резко открыв глаза, Хаосит обнаружил себя лежащим на здоровенной туше монстра. Концентрация силы вокруг набрала такую плотность, что казалось, будто в воздухе плывет раскаленный металл. Вид был ужасающим и завораживающим. Он напомнил Игнату бездну хаоса, куда его бросил гость. Сейчас ситуация была удивительно похожей. Сила достигла таких пределов, что разрушало все вокруг, и ему надо было как-то выжить. «Надо уйти», — подумал он. «Энергии вокруг слишком много». Баюкая искалеченную руку, он встал, ощущая симптомы тяжелого энергетического поражения. Ноги не держали, в голове звенело, и с каждой секундой он был все ближе к повторному обмороку, который стал бы для него фатальным. «Если я не уйду, то погибну», — повторил себе Игнат, пытаясь собрать волю в кулак. Он поднял взгляд и понял, что все еще окружен пламенным водоворотом энергии. Навык твари имел какую-то самоподдерживающуюся основу. Чтобы преодолеть его, надо было снова создать защитный покров. Хаосит попытался активировать навык, но с ужасом понял, что не может с ним справиться. В теле уже было слишком много чуждой энергии. Из-за этого дисбаланса он не мог нормально манипулировать собственной. Было нечего и думать, чтобы активировать столь сложный навык. Пришло осознание, что он не может ничего сделать. Самочувствие резко ухудшилось. Потеряв равновесие, Игнат вновь упал. Взгляд устремился прямо в небо. На мгновение вид заворожил разум. Водоворот пламени и бурлящая энергия крови. И в центре этого кружок ночного неба. «Я что, так и умру?» Пришла в голову нелепая мысль. Это и правда можно было назвать смешным. Он убил главного босса, но пал под тяжестью сундука с сокровищами. У Игната возникло ощущение, что эта тьма медленно опускается, желая захватить Хаосита в свою бездну. Уже в полубреду он поднял руку, будто желая оттолкнуть от себя вечное забытье. Взгляд невольно скользнул по оплавленному доспеху, из которого выглядывала обожженная плоть с пластами слезающей кожи. Рука была как будто чужой. Мужчина уже не ощущал боли, да и не мог вспомнить, когда успел травмироваться, настало шоковое состояние. «Если ты не спасешься, разум оставит тебя», — вдруг пришла мысль. Переполненная энергией тело мутирует, превратившись в тварь, похожую на ту, что ты убил. Игнат встрепенулся. Не сразу, но он понял, что последняя мысль была не его. Это была мысль-речь, транслируемая кем-то извне. И кажется, она имела знакомый окрас. «Помоги мне», — из последних сил обратился Игнат. «Спасение, вещь недешевая», — усмехнулся кто-то. «Иначе его не будут ценить». «Это пастырь», — понял Игнат, узнав его манеру. Но времени на моральные реверансы не было, как и сил. «Что ты хочешь?» – спросил он. «Услугу», – ответил пастырь. Одновременно с этим он транслировал образы того, что хочет. Игнат понял, что либо он сейчас согласится, либо умрет. Выбора не было. Хитрец наверняка следил за ситуацией и подловил его в момент беспомощности. «Я согласен», – ответил Игнат. «Я услышал», – транслировал пастырь, – «и выполняю свою часть сделки». Игнат увидел, как сквозь стену пламени пролетел силуэт, окруженный куполом белого свечения. Он подхватил добычу, появившуюся над тушей твари. После этого сгреб Игната в охапку и покинул опасное место. Напоследок пастырь кинул в эпицентр кровавой энергии какой-то навык. Яркая вспышка поглотила все происходящее. В подземном помещении с биокамерами стояла тяжелая тишина. Все молча смотрели на пылающую воронку на мониторах. Неизвестная тварь через нее продолжала поглощать энергию, уже успев похитить половину, а то и больше. «Нам надо что-то делать», — произнес со вздохом один из присутствующих. «Равнять с землей весь Кремль, пока тот ублюдок не отожрался. Так и нас сравняют», — напомнил кто-то. «Уже похуй, мы обосрались, чего уж теперь, смотрите». Внезапный крик прервал упаднический разговор, возвращая всеобщее внимание на мониторы. Воронка вдруг резко потускнела. Она продолжала вытягивать энергию, но медленнее, чем раньше. «Она продолжает тускнеть», — заметил резкий голос. «Возможно, с тем уродом что-то произошло. Или он обожрался», — произнес кто-то пессимистично. Прошла еще пара минут. Внезапно из недр земли, куда уходила воронка, пришла яркая вспышка. Она подняла из-под земли целое море энергии ритуала, что начало рассеиваться по округе. «Энергия», — заметил кто-то жадным голосом. «Она рассеивается». Он не солгал. В этот момент присутствующие на поле боя военные увидели, как в небе разлетается алый свет. Рассеиваясь во все стороны, он будто искал хозяев, что примут дармовую силу. Все, кто попадался на его пути, тут же получали свою долю. Кто сколько мог удержать? «Быстрее!» — закричал кто-то в тишине. «Наша энергия утекает». Все замолчали, сконцентрировавшись на ритуале. Хоть он и был разрушен, специально настроенные биокамеры улавливали рассеянную энергию, насыщая хозяев. Свои крохи тени упустит. В резко наступившей тишине загрохотала молния. Почти сразу же с неба ударила стена дождя, словно пытаясь смыть всю кровь и безумие произошедшего. Конец пятой книги.